Вот, прошу. Девушка достала свиток с пером и чернилами и положила их перед собой. Тесс взяла в руки перо, обмакнула его в чернила и начала писать. Писала она недолго, ее почерк можно было сравнить с мастером каллиграфии. Все. Она отдала свиток девушке. Хорошо, я позабочусь об остальном. Девушка взяла свиток с широкой улыбкой. Можете пока подождать на диване. Рукой она вежливо указала в сторону дивана. Понятно. Тесс кивнула и направилась к дивану. Она села на диво, скрестив ноги, авантюристы поглядывали на нее, болтая о разном или обсуждая ушастую девушку, сидящую на диване. Глаза Тесс сконцентрировались на доске объявлений. Там были разные заказы: убийство гоблинов, агров, малых земляных драконов, нежити и прочего. Были заказы с просьбой об охране или сопровождении. В объявлении Тесс был заказ на сопровождение до столицы или ближайшего к столице города. Она бы сама отправилась туда, но любопытство изучить работу авантюристов и путешествия были веселыми и не давали ей заскучать. Она заметила, как в ее сторону направляется большой мужчина крепкого телосложения, но на нем был железный доспех, хоть для Тессы не было сложно по походке определить, что этот человек не такой уж и слабый. «Впервые вижу эльфа, ты откуда родом?» Он сел рядом на диван. «Из женщины». Она также безразлично отвечала, как всегда. «Ха, забавно, а если серьезно, то тебя это не касается». Прислонившись спиной к дивану, она скрестила руки на груди. «Ладно, не мое так не мое», он развел руки в сторону. «А с одеждой что? Ограбили. Я могу помочь решить твою проблему, или ты таким образом ищешь себе партнера на ночь? Ни то ни другое, мне помощь в этом не нужна». «Да ладно тебе, чего ты такая холодная? Я же познакомиться хочу, стать другом, а может и больше». Он подвинулся к ней ближе и положил руку на спинку дивана. «Лучше иди и занимайся делом. Так я со всеми делами закончил. Вот отдохнуть решил, с ребятами собираюсь пойти и выпить немного, а тут увидел такую красавицу, которая выглядит одинокой и скучающей». Тесс промолчала и просто вздохнула. Она заметила, что регистраторша вернулась и, встав с дивана, направилась к ней. «Ну как хочешь, только если захочешь выпить хорошего алкоголя, приходи в таверну танцующих дев». Он крикнул ей вслед, после чего встал и вышел из здания. «Простите, вот ваше объявление. Путь отсюда до столицы опасный, и поэтому сложность задания была оценена в 8-м ранге». Она протянула свиток. «Вот как, и сколько всего рангов сложности существует?» «Всего есть 10 рангов сложности, начиная с нулевого, с которым сможет справиться один новичок, заканчивая 10-м, где уже нужны будут группы по 6 и более опытных авантюристов. Ваши же находятся на 8-м, это значит, что за ваши задания могут взяться только группы авантюристов, которые уже довольно долго занимаются своей работой». «Понятно, все равно я не отменю заказа, награда будет от меня лично, когда я решу, что задание завершено». «Хорошо, тогда мы сообщим вам, если кто-то возьмется за него, в какой гостинице вы остановились. Я только прибыла в город, поэтому рассчитываю на вас». «Хорошо. Тогда я советую вам гостиницу под названием «Пушистый заяц», он недалеко отсюда». Она снова достала из-под стойки свиток. На этот раз это была карта города, на которой были отмечены названия гостиниц, магазинов и кузниц. Также там были отмечены здания лекарей, храм и алхимики. Поблагодарив ее, Тесс вышла на улицу. Она впервые в городе сказочного мира, ей захотелось пройтись по магазинам, она направилась на торговую площадь. На площади торговали разными вещами, снаряжением, зельями лечения, и были также зелья, предназначенные для развлечений. Каждый торговец подзывал ее к себе, ведь если такая красивая девушка купит что-нибудь у них, то и другие девушки и покупатели заинтересуются. «Простите», — раздался голос девушки в пустом помещении. Это был магазин кузнеца, из мастерской доносились звуки молота и железа. «Если молчат, значит все бесплатно». Тесс потянулась к мечу, который стоял на стойке. «Какой бесплатно? Эти шедевры здесь не для красоты». Пыхтя выбежал из мастерской круглый мужчина с черной бородой. «Я хочу сделать заказ». Она протянула кузнецу бумагу, на которой был рисунок. «Ох, такое сделать? Хорошо, я постараюсь». Из-за плохого освещения он не видел, что перед ним эльфийка. «Срок. Минимум дня 3, а максимум дней 5». Он, не отрываясь, смотрел на детальный чертеж. «Хорошо. Я вернусь через 6 дней». Она развернулась и вышла. «Вот те баба». Кузнец почесал затылок, а потом вернулся к работе. Глава 18. Долина туманов. За горами на стыке границ зверолюдей, людей и эльфов была долина, окруженная горами. Сама долина была скалистой и были возвышающиеся столбы разной высоты и ширины, деревьев было очень мало, как и травы, но все же здесь водились животные, которыми можно было питаться и разводить. В этой долине постоянно был плотный туман и никакие средства не могли развеять его, в этом самом тумане и проживало племя, состоящее только из одних женщин. На первый взгляд это были эльфийки, но их кожа была аквамаринового цвета, а глаза сияли в тумане зеленым светом. Их раса называлась Тауэль, у них было худое телосложение стройных девушек. Они прекрасно видели сквозь туман и могли различать, где туман есть, а где его нет. На их телах были татуировки синего цвета, но татуировки эти не были обычными, при обстоятельствах они загорались и светились. Это придавало этим девушкам силу могучих воинов и высокую скорость, но цена за использование этой силы была слишком высока. Магия и чистая энергия разрывала их плоть, обнажая кости. Кровеносные сосуды лопались, глаза наливались кровью и вскоре трескались, словно стекло. Такую силу они получали на короткий срок. За отведенное время они могли перебить больше 20 опытных воинов, после чего сами умирали в муках. Их нападение и смерть сопровождалось пронзительным криком, который заставлял врагов трястись от страха, а кровь стыть в жилах. Крик также имел магический эффект, он усиливал на короткое время скорость движения и позволял обнаруживать врагов. Этих жителей прозвали туманными банши, но самым важным аспектом было их снаряжение. Они делали его из костей своих мертвых соплеменников. Они верили, что предки защищают их и направляют клинки на врага. Души предков изображались в виде голубых самоцветов, вставленных в центр нагрудного доспеха. Все их доспехи были легкими и прочными, поэтому все воительницы носили полный доспех с шлемами. Благодаря своей ловкости они не пользовались щитами. Среди них даже не было стрелков, они компенсировали это своей скоростью. Никто не знает, как размножаются эти воинственные девы, но их численность превышала десятки тысяч. Во главе каждого племени стоит самая сильная, но есть одна из тех, кто сильнее всех. Она может создавать костяное оружие из воздуха. С такой силой может существовать только одна, ее называют ведьмой. Сама сила же передается по наследству, и вот на место новой ведьмы костей взошла молодая девушка, которой совсем недавно исполнилось 129 лет. Склоните головы перед новой ведьмой. Одна из воительниц подняла в небо шлем с красным оперением. Вперед вышла девушка, чье лицо было покрыто малыми узорами. Она немного наклонила голову и закрыла глаза. Отныне ты ведьма костей, твоя фамилия больше не принадлежит тебе, а твое имя будет на устах у всех твоих врагов. Подними же свою голову и поприветствуй свой народ. Женщина надела шлем на голову новой ведьме. Я Маха, из племени воющих банши. Отныне мое имя Костлявая Маха. Мои враги познают, что такое страх и страдание. Она гордо выпятила грудь и вынула костлявый меч из ножен. Вслед за ней также сделали все воительницы, после чего они завыли свой ужасающий боевой клич. Их вой разносился на сотни метров, отражаясь от каменных столбов. Сэр, не думаю, что это хорошая идея, все же здесь проживают туманники. Один из охранников обратился к молодому парню. Молчать, мы продолжим поиски руды и самоцветов, а если прибегут туманники, то солдаты разберутся. Да и это ведь бабы, покажешь им член и они перехотят тебя убивать. Парень, сидя на коне, отмахнулся от охранника и пошел дальше. Это была группа молодого дворянина, который услышал, что в долине туманов есть залежи разной руды. Его группа насчитывала больше 500 человек, большую часть которых составляли солдаты. Поживее. Он поторопил своих подчиненных и направился в свою палатку. Из-за плотного непропадающего тумана их видимость была ограничена, поэтому везде по всему периметру и внутри лагеря были расставлены факелы, чтобы хоть как-то видеть друг друга. «Не нравится мне это место». Один из дозорных остановился и присел рядом со своими напарниками. «Туман как туман, да и не так далеко мы зашли», — ответил ему один из сидящих и подкинул дров в костер. «Это так, но это место жути наводит, ветер, который постоянно гудит, да и ощущение странное такое». Он сделал небольшую паузу. «Словно скалы следят за нами, следят и говорят, чтобы мы убирались отсюда как можно быстрее. Это да, странно это все». Ветер подул сильнее и воем пронесся по всему лагерю, все работавшие замерли и стояли так некоторое время. «Чего встали? Работайте!» Молодой парень вышел из палатки и начал кричать. Все немного помялись, а потом принялись за работу. «Госпожа Маха, мы обнаружили врага и сейчас ведем наблюдение. Девушка в доспехах встала на одно колено и говорила с ней через ткань, которая была вместо двери. «Где и сколько?» Маха лежала на спине в своей кровати совсем голая. Ее зеленые волосы прикрывали ее грудь и то, что было ниже пояса, ее губы были сиреневого цвета, а глаза были другого цвета, нежели у всей их расы. Они светились фиолетовым цветом. Они проводят раскопки, где раньше была захоронена одна из ведьм. Их число около 500. Своими раскопками они оскверняют нашу святую землю, а своим присутствием портят воздух и ауру этих благородных земель. Так пусть познают смерть, никто не уйдет отсюда живым. Она вскочила с кровати. Ее грудь подпрыгнула, и можно было мельком заметить, что все ее волосы были зеленого цвета, соски, как и губы, были сиреневого цвета, а промежность была в узорах и пирсинге из кости. «Как прикажете». Воительница встала и побежала собирать отряды своих сестер. Вот и настало время проливать кровь. Она надела темную одежду, а потом надела на себя доспех и свой шлем. Выйдя из палатки, она осмотрела собравшихся воительниц. Все они были сестрами друг для друга, пусть и некровными. Она кивнула им, и все они бегом и прыжками по скалам направились к лагерю. 2 дня прошло с тех пор, как был установлен лагерь и начатые раскопки. Все работали в своем темпе, но давящая атмосфера и загадочность тумана не давала многим покоя. «Смени меня!» – дозорный позвал отдыхающего рядом солдата. Все было так же, как и вчера. Дул слабый ветер, который нагонял жути, так туман, который не хотел исчезать. Но все изменилось спустя пару минут. Ветер перестал дуть и наступила тишина, туман стал плотнее, а камни казались силуэтами людей, но потом раздался жуткий и пронзительный крик. «Банши!» Дозорные все встали с места и начали бить тревогу в колокола. Маха стояла на самом высоком месте и наблюдала, как люди в страхе начали собираться в строй и подбирать оружие. Она подняла перед собой руку и раскрыла ладонь. Перед ней из земли, воздуха и камня начали собираться белые частицы и принимать форму копья. Командующая воительница поняла, что это сигнал к атаке. «Уа!» Она протяжно завыла и повела своих сестер в бой. «Стать в строй! Стать в строй!» Командир передовых отрядов отдавал приказы. «Приготовились!» Лучники и их командир натянули стрелы на тетиву и прицелились в туман. «Грязные калхали!» Маха замахнулась и со всей силы бросила копье. Оно на большой скорости пролетело и оставляло след в тумане. Копье попало солдата, который держал щит, но он оказался не таким крепким, и копье пробило щит, проткнув грудь солдата. Он умер, мгновенно оставшись стоять на месте. «Уа!» — раздался крик банши с разных направлений. Лучники начали обстрел, но их стрелы летели в пустоту. Банши быстро сблизились с передовым отрядом и начали танцевать свой танец смерти. Головы солдат падали на землю одна за одной, их мечи не могли попасть и пробить костяную броню, заряженную магией. «Ка!» Маха закричала и, спрыгнув со скалы, тоже побежала в гущу сражения. Бой был недолгим, крики банши и предсмертные крики людей смешивались и наводили еще больший ужас. Все в панике начали бросать вещи и бежать, что есть сил, но раса Тауэль была быстрее, и поэтому каждая банши после убийства одной цели сразу бросалась на другую. Также людей приводил в ужас звук бьющихся костей друг от друга. Для банши звуки их доспехов были приятными, а для врага это значило, что смерть уже догнала их. Крик банши мог навсегда оглушить или вырубить, если они начнут кричать перед своей жертвой. Маха наслаждалась своей первой битвой в качестве ведьмы костей. Она прыгала по скалам и приземлялась на головы убегающих рабочих и солдат, но вскоре они достигли границы, где туман заканчивался. Их раса не была уязвима к солнечным лучам, они просто не любили покидать свою территорию и ходить там, где нет тумана, которым благословили их предки. «Госпожа Маха, что будем делать с их лидером?» Воительница встала на колено. «Далеко не убежит». Она вышла из тумана. Убегающий парень увидел, как из тумана выходит женщина в полной костяной броне, а на ее голове был закрытый шлем с красным оперением. Он знал, что они не станут покидать туман и преследовать его. «Ха-ха-ха, тупая сука!» Парень остановился и развернулся к ней лицом. «И что ты мне сделаешь, а? Смотри сюда, мразь!» Он снял штаны и начал мастурбировать. Махе показалось, что человек сошел с ума. Но она не изменит своего решения. Она сняла шлем и показала ему свое лицо. «Ахахаха, что, сучка, хочешь отсосать и трахнуться, да?» Парень зашагал в сторону Махи, но не переставал ласкать себя. «Познай гнев предков». Она с яростью топнула ногой. В ту же секунду из-под земли вырос огромный костяной шип, который пронзил парня, но на этом шип не перестал расти, пока не достиг высоты 20 метров. Тело парня висело на самой вершине, и кровь окрасила белый шип в красный цвет. Маха надела свой шлем и вернулась в туман. Воительницы склонили перед ней колено, после чего они все отправились обратно в свою деревню. С этого времени прошел день, все устроили пир в качестве празднования победы над осквернителями их священной земли. «Госпожа Маха, к вам пожаловал старейшина», — раздался голос из-за полотна. «Хорошо, передай ему, что я уже иду». Она встала с кровати и накинула белое одеяние с синими узорами. На площади в центре деревни стояла 4-метровая тонкая фигура с худым телом и длинными конечностями. «Не ожидала вас тут увидеть, почтенный древний». Маха вежливо поклонилась, придерживая свое одеяние в виде робы. «О, госпожа костяная ведьма, вам не стоит кланяться». Существо развернулось к ней лицом. Это был костяной гигант. Все его тело было сделано из костей, тело было малым, руки и ноги длинными, а вместо головы был большой синий кристалл, который рос из тела. «Чем заслужили ваш визит, почтенный древний?» «Ничего такого, просто пришел поприветствовать новую ведьму костей и сообщить пару новостей. Первая новость — это о детях. Сегодня родилось еще 200 детей, большая часть из них девочки. Вы хотите, чтобы наш клан взял их к себе?» Маха стояла и с непониманием смотрела на почтенного древнего. «Да, я хочу, чтобы ваше племя воющих банши взяло себе этих детей на воспитание. А что насчет мальчиков? Молодые будут расти с остальными. Как пожелаете, великий Кархарон». Маха встала на одно колено и склонила голову. «Ахо-хо, давно меня так не называли. Вторая новость на сегодня. Я отдаю под твое командование 200 ханшин». «Че что? Великий Кархарон, я не понимаю, зачем? Всевидящее око Тауэля показало мне будущее, где тебе пригодятся наши войны». Он поднял левую руку вверх. Из тумана послышались тяжелые шаги, но глаза Махи все прекрасно видели. В их деревню вошли крепкого телосложения воины. Они были такого же роста, как и почтенный древний, но тела были гуманоидными, у них имелась шея. Вместо головы также был синий кристалл, защищенный костяной маской в обтекаемой форме. В качестве оружия у них были мечи, щиты, луки и копья, но больше всех Маха была поражена 10-метровыми гигантами, и их было около 20. Они были тоже гуманоидного вида, но их кости были массивнее, в руках они держали копья, голова была полностью закрыта костяным шлемом. «Великий Кархарон!» Маха взмахнула руками так, что ее роба поднялась вверх. Под робой у Махи совсем ничего не было. Почтенный древний сделал вид, что ничего не заметил, хотя о каком выражении лица можно говорить, когда с тобой разговаривает такое существо, у которого нет лица. «Ах, да, еще пару шогра также будут служить тебе. Великий, это что же за будущее вы увидели, что даете мне армию такой мощи?» Маха поправила свою робу. «Узнаешь, как придет время». Почтенный древний развернулся и отправился дальше по своим делам. «Храни нас, Моншати, что же ждет наш народ в будущем?» Маха смотрела на спину удаляющегося Кархарона. Никто не знал, как размножается воинственный народ туманных банши, кроме них самих. Где-то в центре долины был большой город, зданиями которого служили те самые каменные столбы и скалы. Численность жителей во всей долине превышала 100 тысяч, у их расы были мужчины, которые проживали только в центре долины. Матери не плакали и не держали своих детей в столице своего города, наоборот, они с радостью отдавали своих дочерей на воспитание к воительницам, мальчиков же относили в отдельный город, где те росли, учась военному ремеслу и разным наукам. Достигших совершеннолетия парней превращали в воинов. Их превращали в воинов ханшин, а тех, кто достиг высот и был более искусным в поединках, превращали в шогра. Души переселяли из тела в особый кристалл, после чего начиналось формирование тела. От плоти не оставалось ничего, ханшин и шогра лишались всех нужд, у них больше не было нужды в еде и сне, пропадало желание познать женскую ласку и наслаждение, и все, чем они жили, это сражение. Они сохраняли свое сознание, и поэтому матери навещали своих сыновей перед тем, как те становились воинами. Воительницы же были вольны посещать город в любое время, но они также были преданы своему военному делу, с такой подавляющей силой. Туманный народ мог легко завоевать 2 или 3 человеческих страны, но они выбрали жизнь там, где была их родина, и они защищали ее. Вся их броня и оружие было пропитано магией. «Эх, хочу выходной». Маха лениво шагала к своей палатке. Глава 19. Энда Акита, часть 1. «Знаете, как это бывает, когда тебя переносит в другой мир? Ты либо умираешь от грузовиков убийц или от недостатка сил из-за работы, или тебя переносит в мир игры, а может, тебя даже бог или богиня отправит туда. Призовут тебя какие-то люди и попросят помочь им справиться с бедой или победить великое зло и спасти мир. Меня вот перенесло в этот мир из-за того, что я умер. Меня сбил транспорт. О, это не обычный колесный транспорт. На меня упал самолет. Это было последним, что я видел, когда возвращался домой из школы. Меня зовут Акита Энда. Я обычный старшеклассник. Проживал в селе Каваками, находящейся в уезде Ишина префектуры Нара. Я не увлекался аниме или играм. Вместо этого я любил общаться с друзьями и проводить с ними время. Девушки у меня не было, но зато был парень. Да, я гей, и никто не знал об этом. Хотя и парня у меня не было тоже. Я был влюблен в своего лучшего друга. Я собирался рассказать ему о своих чувствах, но крушение самолета все испортило. И сейчас я нахожусь в непонятном месте. Место больше напоминает христианскую церковь. Потолок очень высокий, холодный и каменный пол, колонны и статуи из чистого золота. Я ощущаю себя нарушителем этого места. Получилось. Раздался по залу мужской голос. Не знаю, лучше бы жертва вашей жены не была напрасна, ответила на вопрос женщина. Акита развернулся в сторону, откуда были слышны голоса. Он увидел трехметровые золотые двери. На дверях было изображение человека в полном комплекте брони. Над его головой был ореол в виде солнца, а сам человек стоял на вершине платформы и смотрел вперед. В левой руке он держал книгу, а в правой был меч. За его спиной были крылья и люди, которые, сомкнув руки в замок, стояли на одном колене и молились. Тяжелые двери распахнулись, и в зал вошло два человека. Первым вошел старик в чистой белой робе с колпаком на голове. В руках он держал золотой посох, один конец которого был в виде солнца, а второй в виде меча. Следом за ним вошла женщина. Ее волосы были распущены, а на лице была золотая маска, которая закрывала только верхнюю часть лица. Одета женщина была весьма откровенна. Полупрозрачное одеяние, которое закрывало минимум тела, можно было заметить множество шрамов на ее теле. В руках она держала перед собой раскрытую на середине книгу, а на поясе у нее висел боевой цепь с тремя концами в виде звезд. «Инквизитор, смотрите», — произнес мужчина. «Радуйтесь, мистер Фердинанд, ваша жена смогла призвать героя в наш мир». Она провела рукой над книгой, и та засветилась слабым светом. Акита продолжал сидеть на полу и смотреть на них. «Госпожа Изабелла, вы уверены, что именно он должен быть тем самым героем?» Старик с недоверием посмотрел на мальчика. «Вы сомневаетесь в моем предсказании, святой отец?» Она закрыла книгу и медленно повернула голову в сторону старика. «Нет, я верю вашим словам, инквизитор Килкроу». Он сделал полшага назад и склонил голову. «Впредь будьте внимательны». Она повесила книгу на пояс и подошла к мальчику. «Скажи мне свое имя». Она немного наклонилась вперед. По неизвестным причинам, она говорила на японском. Акиту это удивило, но он не стал задумываться об этом и ответил. «Акита Энда». Он нервничал, и его голос дрожал. «Странное имя, ну ничего, вставай, Акита Энда, тебя ждет архангел Уриил». Она протянула ему свою руку. Глава 20. Две девушки. Сегодня утром было обнаружено тело мужчины. По всем данным, это сделал тот же убийца, убивший разыскиваемого преступника. Полиция пока не нашла никаких улик или следов. Телевизор со слабыми помехами шумел в гостиной. В соседней комнате за столом сидела девушка и пила пиво. Каждый глоток был наполнен удовольствием. Она тихо сидела и читала заголовки в газете. Нет, она движением одной руки перечеркивала ручкой объявление. На улице шумели машины и иногда проезжающий рядом поезд с пассажирами. Время уже близилось к вечеру, яркие оранжевые лучи заходящего солнца заполняли комнату. Тоже нет. Очередной раз перечеркнув объявление, она перелистнула страницу. На кухне, как и во всей квартире, повсюду валялись пачки сигарет и окурки, по углам лежали завязанные мешки с мусором, на полу были крошки и коробки с едой из ресторана, битая и грязная посуда валялась на полу и возле раковины. Да что же так не везет-то, а? Она скомкала газету и бросила ее на пол. Со скучающим видом она допила банку пива и открыла новую. Что там по телеку хоть? Дотянувшись до пульта, она начала переключать каналы. На одной была передача про животных, на другой новости, на третьей мультфильмы и фильмы на другом. Она цокнула языком и попыталась включить воспроизведение видео с кассеты, вставленной в видеомагнитофон. Экран сперва был черным с линией помех, А потом всю квартиру заполнили громкие стоны женщины. О, интересно. Она сделала звук еще громче. Теперь же звук из телевизора перебивал звуки улиц. Женские стоны были настолько громкими, что можно было оглохнуть. «Эй, козел, вырубай порнуху. У меня ребенок спит». Раздался стук в стену. «Озабоченный урод». Донесся голос из-под пола. «Я сейчас полицию вызову». Крики соседей и стук начали доноситься со всех сторон. Но девушка не слушала их. Она разделась до нижнего белья и легла на диван. Достав наручные часы с пола, она посмотрела на время. Уже почти скоро. На часах было 7 часов 39 минут. Она расслабилась и закрыла глаза. Через пару секунд, под звуки порно, она задремала. Ночью по пустой улице Тесс направлялась в гостиницу, которую ей посоветовали в гильдии. Она шла медленно, наслаждаясь ночным небом и тишиной, но в темных местах между домами и в переулках за ней крались несколько человек в темных одеждах. Их задача была проста – схватить эльфийку, а какими способами и в каком состоянии не упоминалось, каждый из них хотел повеселиться с ней этой ночью. Уху! Она потянулась и размяла мышцы. «Что-то устала я сегодня». Скрывающиеся в тени люди не стали долго ждать и выскочили из темноты. «Вот я ему сейчас челюсть сломаю». Голос мужчины был очень злым. Послышался шум от двери, ее пытался ломом открыть озлобленный лысый мужик. «М.А.» Девушка проснулась от этого шума. Она достала часы и посмотрела на время, на часах уже было 9 вечера. «Ох!» Она поднялась с дивана, держась за голову. Под давлением и натиском злого мужика, дверь начала ломаться. Вот не дают нормально отдохнуть. Девушка вскочила с дивана. Она быстро оделась и побежала на кухню. Возле стула стоял Синай. Маленький рюкзак и кожаные сапоги на маленьком каблуке. На столе лежала белая маска лисы с красными узорами. Дверь сломалась, и в квартиру вошел лысый мужчина с ломом в руках. «Где ты, ублюдок?» Он насмотрелся в гостиной, но никого не нашел. Взяв лом покрепче в руки, он направился на кухню. Там он увидел девушку в черной одежде. На ней была черная матроска с длинными рукавами и красным галстуком, ее юбка была длиной до лодыжек, в руках у нее был Синай, а на лице белая маска ухмыляющейся лисы. «Ты кто, черт возьми? Где Андерсон?» Он угрожающе направил лом в ее сторону. «А, так его так звали». Она подняла с пола рюкзак и повисла его за спину. «Ты его очередная шлюха». Он сделал 2 шага вперед. В углу своего зрения он заметил, что слева лежит что-то белое. Повернув голову из любопытства, он увидел тело мертвого мужчины. «Что за?» Не успев договорить, ему пришлось защищаться. Девушка набросилась на него своим Синаем, она провела 2 быстрых удара, один из которых был заблокирован, второй же попал прямо по ребрам. «А тебя как зовут, лысик?» Девушка отпрыгнула назад и залезла на стол. «Сука, ты убила его!» Он чувствовал сильную боль в боку. Ему казалось, что 2 ребра точно были сломаны. Но как такая хрупкая девушка смогла нанести столько вреда с помощью тренировочного меча? «Я Ангела, слышал. Хотя нет, я не так знаменита». Она выпрямилась и встала, оперевшись на стоящий перед собой меч. «Ты кто такая вообще?» Мужчина сжал лом словно биту. «Я же уже сказала, кто я, а ты еще не представился». Ангела указательным пальцем повертела перед собой. «Питер, так кто ты? У ты из банды, которой он задолжал». «Неправильно. Ты новости не смотришь». Ногой она нажала на пульт, и телевизор включился. Мужчина повернул голову в сторону гостиной. На канале шел повтор новостей об убийствах и неизвестном убийце. «Ты». Он повернулся к ней, но она уже сделала рывок и была в метре от него. Питер рефлекторно подставил левую руку. Удар от Синая был слишком сильным, лучевая кость предплечья треснула и послышался слабый хруст. От боли он закричал. Но Ангела не собиралась останавливаться, она отпрыгнула назад на метр, а потом снова рывком направилась на него. Питер замахнулся ломом, но не попал по ней, она уже была слишком близко, и его единственным движением был удар коленом ей в живот. Ангела перекатилась по полу на кухню, держась за свой живот, она откашлялась. Бить девушку — это так грубо. Опираясь о стол, она встала. Адреналин вовсю разогнал Питера, он игнорировал боль в руке и боку. Не давая ей отдышаться, его лом обрушился на ее голову. Ангела увернулась, и лом ударил по столу, пепеломав его пополам. На ее лице появилась радостная улыбка, но за маской этого не было видно. «Как долго мы сможем играть?» Она перепрыгнула через стул и встала за спину Питера. «Сука!» Он снова замахнулся ломом. «Вот так! Давай!» Она засунула руку в рюкзак и достала оттуда охотничий нож. Каждый удар сотрясал стены, потолок и пол квартиры. Питер собирался убить ее, как и она его, но его удары ломом не попадали по ней, ему давалось ударить ее ногой, локтем или кулаком только тогда, когда он позволял ей сделать небольшой надрез на его теле. Тесс схватила нападавшего за горло и швырнула его в товарищей, она давно ждала их нападения, обнажив свой меч, она опустила его концом вниз к земле. «Ну, чего ждем?» Она поманила их рукой. Благодаря своей физической силе она могла убить их голыми руками, но желание из прошлой жизни использовать меч не давало покоя, ей хотелось узнать, каково это сражаться на мечах. Нападавшие тоже обнажили свое оружие и ринулись в бой. Взмахом меча, она отрубила одному из них руку, тот упал и начал кричать, что есть сил. «Ой, надо быть аккуратнее», на ее лице показалось разочарование. Она заблокировала пару ударов, но все равно получила небольшие ранения, ей пришлось использовать минимум всех своих сил, чтобы быть похожей на обычную девушку. Обрадовавшись тому, что она не такая сильная, нападавшие усилили свое давление. Тесс с трудом защищалась. Ее одежда уже вся была разорвана, одна грудь во всей своей красе отвлекала своим видом взгляды мужчин, Тесс это совсем не заботила, она продолжала играть с ними. Оп! Она отскочила от них на довольно большое расстояние. Мешается. Она достала, как показалось, из кармана ткань и обрезала свою грудь. Теперь вас больше не будет отвлекать это розовое чудо, хотя мне уже надоело. Тесс встала в стойку и снова поманила их рукой. Один из нападавших набросился на нее. Он целился в плечо, но Тесс подставила руку, клинок проткнул ее ладонь и, не сбавляя хода, двигался дальше, пока гарда и ладонь не соприкоснулись. От боли она сжала зубы и ладонь, схватив руку вместе с мечом нападавшего. Зараза! Она взмахнула мечом и голова противника упала на землю. Признаю, было больно, но движение. Разрезав торчащим мечом ладонь, она отбросила его в сторону. Это было круто. Тесс показала нападавшим, как быстро срастается плоть и кости на ее руке. «Теперь ваша очередь показывать свои способности». Швырнув меч во врага, она обнажила свои когти. С каждым порезом Питеру становилось все труднее, страх перед смертью охватил его разум, и он потихоньку начал отступать. Ангела, не переставая, нападала на него, ей уже порядком все это надоело. Держа нож обратным хватом, она начала отрезать кусочки плоти от Питера. «Ну давай, кричи». Она целилась в глаза, живот, ноги и руки. Каждая из девушек вела свой веселый бой и кровавый бой, у каждого был свой враг и мотив. «Ну же!» Голос девушек звучал словно эхо. Их сражение длилось не очень долго, в мире ангелы наступила ночь, а в мире, в котором находилась Тесс, уже была полночь. С улыбкой и кровью на лице обе девушки облизнули свои губы. Было весело. Одновременно их голоса накладывались друг на друга. Развернув весь от умирающего Питера, ангела открыла окно и выпрыгнула из квартиры. Тем временем Тесс шарила по карманам убитых людей, в поисках денег. Наутро в Нью-Йорке 1980 года было обнаружено еще 3 трупа. Стража города Вудвич и его жители были поражены человеческим останком, подвешенных на паутине. Глава 21. Скелет в доспехах. Саша продолжал бродить по лесу и иногда встречать гоблинов и хищников. Гоблины уже не представляли для него большой угрозы, он привык к их тактике и поведению. Проблемы вызывали хищники, они были быстрее, прятались в кустах или на деревьях, хищные растения использовали паралитический газ, но на того, у кого нет легких, он не работал. Для Саши было нетрудно постоянно ходить или бегать, он был нежитью, и поэтому ему не требовался сонный отдых. Его бесконечное странствие прервала группа вооруженных людей. Группа из 4 людей в железной броне сидела у костра, на одном из них был полный комплект доспехов, судя по тому, как они блестят, это были совсем новые доспехи. Большой двуручный меч стоял прислоненный к дереву. Меч был похож на клеймор, внутри Саши начала бурлить зависть, ему хотелось примерить на себе этот доспех и подержать в руках меч, но зависть была не только из-за вещей, он завидовал, потому что они были живы, у них было то, чего нет у него. Они могли наслаждаться горячей едой и напитками. Сашу это сильно злило, но просто выпрыгнуть и напасть на них не будет хорошим решением. «Так, пидорасики, как бы с вами поступить?» Он присел в кустах и решил наблюдать за ними. Рано или поздно они лягут спать, и тогда у него будет шанс. Эта идея пришла к нему не сразу, но он использует все возможности, чтобы не умереть, дважды. «Ну так шо за задание то?» – говорил из членов группы. На вид он был грязным, во рту не хватало пару зубов, а один глаз вообще смотрел в другую сторону. Говорят, задание сложное, но награда большая, да и тот, кто дал это задание, была девушка, к тому же эльф. Второй сидящий у костра размешивал деревянным черпаком в кастрюле. Он носил на лице тряпичную маску, левый глаз был выбит и на его месте был шрам, он тоже был грязным. «Да, баба она что надо, я так и не насмотрелся на нее». Третий подкинул дров в костер. Последний носил на голове кожаную шапку, он был чище, чем те двое. «Я собираюсь принять это задание». Мужчина в доспехах сидел и точил обычный одноручный меч. «Норман, ты серьезно?» — спросил его мужик в шапке. «А вдруг наградой будут не только деньги?» Одноглазый, не отрываясь, мешал суп. «А шо? Я был бы не прочь потренькаться с красавицей, бабище то давно не было». Он шмыгнул и вытер нос. Саша не слышал, о чем они говорят, он просто тихо ждал своего часа. Долгие часы наблюдений закончились, когда группа начала ставить маленькие одноместные палатки. «Ладно, Боба, Хуга, мы первыми спим, Жан будет сторожить». Норман залез в свою палатку. Одноглазый, которого звали Боба, тоже залез в свою, а грязнуля Хуга решил отойти в кусты. «Ты только там пометь место, чтобы мы случайно не наступили на твое дерьмо». Жан кинул в его сторону маленький камушек. Хуга отмахнулся и пошел дальше. Саша проследовал за этим человеком, он двигался настолько тихо, насколько это было возможно в его снаряжении. Когда человек остановился и присел в кусты, Саша подумал, что его обнаружили, но характерный звук подсказал ему, что это не так, и он может напасть на него. Ух, шо поделать, грибочки то оказались ядовиты, девчулю то аж как хочется то а. Он нарвал травы и принялся ей подтираться. Для Саши это было мерзко, он тихо подошел к мужику сзади, убил его точным ударом в голову, череп бедного Хуга был раздроблен, а глаза вылезли из орбит. Оброслася, гондон. Саша не хотел рыться в его карманах и поэтому пошел обратно к лагерю. Жан до сих пор ждал возвращения Хуга, его ничуть не смутило долгое отсутствие товарища, он знал, чем тот занимается, когда уходит куда-то. Хлюп. Он отхлебнул из черпака остатки супа. «Вот почему я поваром-то не устроился, мог бы сейчас жить нормально. После задания с Норманом, я скажу им, что покидаю группу, попытаю свое счастье в...» Его мысли прервал вертикальный удар по голове, его шейные позвонки сломались, мозги и зубы разлетелись в разные стороны, мертвое тело Жана рухнуло в костер, волосы на его голове загорелись, а кожа начала покрываться волдырями. -2 гомосек. Саша не знал об их ориентации, да и ему не нужно было. Он всегда ненавидел и будет ненавидеть геев, они были ему противны, как и большим числу населения в России. Раньше он бил им по лицу, как только узнавал, что они геи. Ему категорически не нравились однополые отношения среди парней. Против лесбиянок, как ни странно, он не был против. «Большой железный пидорасик, твоя голова превратится в фарш». Он тихо передвигался, чтобы не разбудить их. В первой палатке оказалось пусто, а во второй храпел Боба. Сашу он не интересовал, и поэтому его ждала последняя палатка. Заглянув в нее, он увидел, что Норман спит, даже не сняв броню. Ну не даунли. Саша заметил, что у ног Нормана лежит кинжал. Взяв кинжал в руки, Саша обошел палатку, он сделал большую дыру в ней. Лицо спящего Нормана вызвало у него отвращение, он как всегда замахнулся булавой и ударил по лицу спящую жертву. Кровь окрасила лежанку и палатку в красный цвет. От удара земля задрожала и разбудила Бобу. «Тише там!» Боба решил, что это как всегда тренируется Норман, и поэтому продолжил свой сладкий сон.